ко мне подходят двое, говорят: а ну, отдай свое сердце. Лучше убегу, спасу себя сам. Я не ищу себя на жопу приключений по ночам. Я проснулся ночью от разбитого окна. Это значит, пора бежать на черный ход. Тревожный чемоданчик запылился в шкафу. Йоп-йоп-йоп, твою мать, я не знаю кунг-фу. Я не знаю кунг-фу, я не знаю кунг-фу. Я не знаю кунг-фу, я не знаю кунг-фу. А я, помоги себе сама. А я, помоги себе сама. А я, помоги себе сама. Помоги себе сам. В шопе пуля, лучше уползу, спасу себя сам. Да нахуй бы мне сдался этот кофе кипиня. Хоть не искал ножом на жопу, под руку и свинца. Но это пуля, это ёбаная дура. В дождь отрезали пол туловища сраные врачи. Ёп-ёп-ёп, твою мать, не умеешь ни лечи. Не умеешь ни лечи, не умеешь ни лечи. Не умеешь ни лечи. Обезьяна чи-чи-чи продавала кирпичи. А я, помоги себе сама. Я приду поплясать на ваших ёбаных могилах.